Глава четвертая. Кузьменко вышел из дома ровно в 7. Ни минуты раньше, ни минуты позже. Определить это я смог по радиосигналам точного времени, донесшимися из открытой форточки. Закрыв калитку и заметив меня, он удивленно вскинул брови. «Пришел?» «А чего за забором стоишь? Почему не заходишь? Собак боишься?» «Да нет», — смущенно ответил я. «Просто неудобно как-то». «Ну вот, тоже удумал, неудобно». «Неудобно деньги просить. А просто зайти, чего же тут неудобного?» Мы пошли по улице. Вопреки моим ожиданиям, Кузьменко не стал любопытничать относительно причин моего появления в здешних краях. То ли ему это было безразлично, то ли дядя Саша уже все ему рассказал. Он сразу заговорил о работе. Конторка у нас небольшая. В штате человек 10. И это хорошо. Чем меньше фирма, тем непринужденнее в ней отношения. Объектов 3. Торговая база, частный дом и автостоянка. Кстати, именно на ней и находится наш офис. Но директор мужик пробивной, так что не исключено, что со временем появится что-то еще. — Как он сам-то? — спросил я. — Сработаться с ним можно? Борис пожал плечами. — Я сработался. Все остальные тоже сработались. Он, конечно, себе на уме, но не деспот. Из ментов. Ушел оттуда не по своей воле. Попался на какой-то контрабанде. Никто не прикрыл, ну и попросили написать рапорт об увольнении. Но я не думаю, что он от этого сильно переживает. Устроился вроде неплохо, открыл ЧОП, нашел клиентов и живет не тужит. «Контрабанда — это, конечно, серьезно», — вставил я. Кузьменко иронично усмехнулся. «Да ты его не демонизируй. Ты думаешь, он один в милиции этим занимался?» «Отнюдь. Просто когда дело засветилось, понадобился крайний, и почему-то выбрали его». «Ну да, никто не прикрыл», — понимающе кивнул я. «В ментовке многие шустрят. На одну зарплату там не прожить, поэтому каждый ищет, где бы подработать. Практически у всех есть какой-нибудь дополнительный источник, и не всегда законный. Просто кто-то попадается, а кто-то нет». Роману Олеговичу вот не повезло. — Это его имя-отчество? — спросил я. — Да, — подтвердил Кузьменко. — Баруздин Роман Олегович. Ты его не бойся. Не такой уж он и страшный, каким может показаться вначале. Будешь нормально работать, не опаздывать, не пьянствовать. Он тебе слова худого не скажет. — Постараюсь, — пробормотал я. Когда мы, миновав шлагбаум, зашли на территорию автостоянки, я сразу увидел небольшой строительный вагончик, окрашенный в синий цвет. На двери красовалась табличка «ЧОП Барс». Очевидно, это и был офис. Шагнув на ступеньку и взявшись за ручку двери, Борис знаком попросил меня остаться снаружи. «Подожди пока здесь», — сказал он. Я послушно кивнул, заложил руки за спину и стал медленно прохаживаться взад-вперед. Стоянка была небольшой, но машины на ней стояли солидные. В основном это были иномарки — Тойоты, Мазды, Опели, Хонды, был даже один Бентли. К моему удивлению, его хозяином оказался молодой парнишка лет 18. Смотреть на него было неприятно. Надменный взгляд, властная походка, явно чувствует себя хозяином жизни, видимо, чей-то сын, мальчик-мажор, представитель так называемой золотой молодежи, один из тех, кому все дается легко. Я горько вздохнул и повернулся к нему спиной, предпочтя сосредоточить свой взгляд на дремавшей у забора дворняжке, ну его в баню. Дверь вагончика открылась, и из него появилось несколько человек в черных камуфляжах. О чем-то переговариваясь, Они направились к шлагбауму. Вслед за ними, наружу, выглянул Кузьменко и махнул мне рукой. «Заходи». Я глубоко вдохнул, стараясь унять вспыхнувшее волнение, и скакнул на порог. В офисе было сильно накурено. Очевидно, здесь не слишком заботились о здоровье окружающих. В моем горле запершило, и я с трудом удержался, чтобы не кашлянуть. Я ведь был не курящий. В углу, за небольшим столом, сидел невысокий, но крепкий человек величавой наружности, с острыми сверкающими глазами, чем-то напоминавшими пистолетные дула, выпуклым лбом и большой массивной челюстью, которая придавала его лицу некоторую свирепость. — Здрасте, — выдавил я. Боруздин, а это, несомненно, был он, пристально посмотрел на меня и кивком указал на стул. Я робко присел. Борис вышел на улицу, оставив нас наедине. Не говоря ни слова, Боруздин протянул руку к лежавшей на столе пачке Кэмэл, поднес сигарету к губам и щелкнул зажигалкой, не переставая при этом наблюдать за мной с видом разомлевшего на солнцепеке кота. Мне стало не по себе. Я непроизвольно съежился и опустил глаза. Боруздин еще немного помолчал, разогнал перед собой дым, после чего, наконец, сподобился на первую реплику. — И что тебя потянуло в охранники? — растягивая слова, хрипло пробасил он. Я честно обрисовал ему свою ситуацию, ничего не приукрашивая и не притушевывая. — Да, — протянул Боруздин, выслушав историю моего появления в Коломенском, — в провинции сейчас тяжело. Это хорошо, что ты мыслишь реально и не ищешь журавля в небе. Без московской прописки хорошую работу по специальности в столице найти трудно. Я не говорю, что это невозможно. Глядишь, и получится со временем. Приживешься, заведешь знакомство, может, даже женишься. Но начинать действительно нужно с малого. Сотрудники мне нужны, работы хватает. Но вот сможешь ли ты потянуть наше дело? Скажу тебе честно, визуально ты не впечатляешь. Да, на Кинг-Конга не похож, — смущенно улыбнулся я, вернув заготовленную заранее шутку. Но Боруздин на мой юмор не отреагировал. На наш основной объект, торговую базу, я тебя однозначно не поставлю. Там нужно глядеть в оба. Кто что вносит, кто что выносит, и уметь в случае необходимости применить силу. Я потупил глаза. Но у меня, помимо базы, есть еще два объекта. Вот это автостоянка и частный коттедж. По автостоянке все расписано, а вот по коттеджу имеется дыра. Переходить туда никто не хочет. Работать там нелегко. — Почему? — спросил я. — Потому что хозяин тяжелый. Ты его знаешь. Геннадий Карпычев. — Тот самый актер? — изумленно воскликнул я. Как можно было не знать Геннадия Карпычева? Он был звездой отечественного кино. Перечень фильмов с его участием достигал уже пятого десятка. Боруздин утвердительно кивнул головой. — Да ты не торопись с энтузиазмом, — остудил меня он. — Это он на экране такой добрый и благородный. В жизни он совсем другой. Деньги любит не меньше остальных, но при этом имеет свою философию. Какую — разберешься сам. Не хочу навязывать свое мнение. Да и о клиентах не принято плохо говорить. Платит он хорошо, так что резон терпеть есть. — Неужели он на самом деле такой сложный? — недоверчиво переспросил я. — Личность творческая, неуравновешенная, эмоциональная, капризная, — вздохнул Боруздин. — Это не всякому придется по душе. Даже его жена, которая, скажу тебе по секрету, приходится мне родной сестрой, и та время от времени выходит из себя. — Ага, — отметил я. — Теперь понятно. Каким образом ты там оказался? — Сынишка у него тоже не подарок, — продолжал Боруздин. — Слишком много о себе мнит. Избалован до крайности. Кстати, он ему не родной, а приемный. Знаю, знаю, — закивал головой я. Эта история с усыновлением была широко известна. О ней в свое время много писали и говорили. Пару лет назад в кинотеатрах с большим успехом шел один фильм. Назывался он «Мальчик ищет отца». Это была грустная история о том, как в годы войны десятилетний ребенок разыскивал своих без вести пропавших родителей. Исполнитель главной роли Радислав Сулимов, смугловатый черноглазый пацаненок с большими выразительными глазами, симпатичными кудряшками и чарующей широкой, по-детски искренней белозубой улыбкой, влюбил в себя всю страну. Сыграл он потрясающе, правдиво и трогательно. В залах проливались реки слез. Всеобщему умилению способствовало и то, что Радик был круглым сиротой. Когда ему было 6 лет, его родители погибли в автомобильной катастрофе, и родственники, не пожелав взваливать на себя дополнительную обузу, отдали его в детский дом. Узнав об этом, Геннадий Карпычев, игравший в том фильме роль отца, принял решение усыновить талантливого ребенка, забрал его к себе и дал ему свою фамилию. Так что ситуация такая. Это единственное, что я могу тебе предложить. Лицензии у тебя нет, опыта работы в охране никакого. Решай. — А зарплата? — спросил я. — Зарплата должна соответствовать квалификации, — развел руками Боруздин. Он назвал мне сумму, от которой я разочарованно вздохнул. Честно говоря, я рассчитывал на большее. Первым моим порывом было встать, попрощаться и уйти. Но меня что-то остановило. Когда я найду это самое большее? Мое плачевное материальное положение не оставляло много времени на поиски. И найду ли я его вообще? А если и найду, в чем оно будет заключаться? — Но платите хоть вовремя? — поинтересовался я. — Вовремя, — ответил Боруздин. — Не позднее 15-го числа каждого месяца. Не веришь? Спроси у ребят. Немного подумав, я решил, что синица в руке все же лучше журавля в небе. Подняв голову, я посмотрел на директора и согласно кивнул головой. — Тогда давай паспорт, — сказал он и вытащил из стола несколько листков бумаги. Через полчаса я вышел из вагончика, имея в кармане официальный документ под названием «Трудовой контракт». — Ну что, гражданин Чернышов Евгений Николаевич, — мысленно спросил себя я, — вас можно поздравить? Вы теперь не безработный? Так-то оно было, конечно, так, но радости на душе я все же не чувствовал. Я — дипломированный инженер, имеющий высшее образование, пошел в охранники. Это ведь не на всю жизнь, — успокаивал себя я. Это только на первое время. Немного поработаю, поднакоплю деньжат, осмотрюсь, а затем найду себе что-нибудь посерьезнее. Аутотренинг сработал, и вскоре на место горечи заступило любопытство. Подумать только, я своими глазами увижу Геннадия Карпычева, буду с ним здороваться, разговаривать. Уму непостижимо. Тогда я даже не предполагал, сколь судьбоносным окажется для меня этот день. Вернувшись домой, я тут же сообщил своим родственникам, что меня взяли на работу, и не без гордости назвал объект, который мне предстояло охранять с завтрашнего дня. — Повезло тебе! — изумленно воскликнул дядя Саша. — В чем ему повезло? — резко возразила тетя Клава. — В том, что он в прислуги попал? — Ну почему обязательно в прислуги? — осуждающе взглянул на нее муж. Он же не кухаркой устроился, он охранник, это все-таки посолиднее. — Будет в том числе и кухаркой, — махнула рукой тетя Клава. — Заставят. — Ох, не люблю я этих знаменитостей, Сами все из себя не подойдешь. Смотрят надменно, свысока, с прислугой не церемонятся, издеваются над ней, как хотят, за людей не считают. Относятся, как к собакам. А уж про этого Карпычева я наслышана. И тетя Клава на одном дыхании выложила все, что она знала про известного артиста. Из ее пространного монолога я отметил для себя четыре момента. Первое. Карпычевы живут очень закрыто, никого к себе не пускают, и не то что дружеских, а даже простых соседских отношений ни с кем не поддерживают. Второе. Геннадий Карпычев женат уже в третий раз. Третье. Его нынешняя супруга — гусыня и стерва. Четвертое. Его приемный сын — оболтус из оболтусов. В школе ни с кем не дружит, дерется с одноклассниками, обзывается, грубо реагирует на все замечания в свой адрес и ничем не напоминает того восхитительного обаятельного мальчугана, которого сыграл в кино. Вот так! — красноречиво вскинула палец тетя Клава и поставила передо мной тарелку пельменей.